что по основным силам третьего, разведка ищет. Доклада пока не было, это плохо. Командир Нильс, начальник штаба замер, напрягшись и затаив дыхание. Грозный нрав барона был известен всем. Продолжай. Начальник штаба перевел дух и продолжил. Нами начата перегруппировка сил, чтобы отразить возможную атаку носителя. Снимать линейные корабли с предполагаемого направления главного удара мы не можем, поэтому в качестве заслона используем средние и тяжелые крейсера, а также эсминцы в модификации ракетных носителей и три малых носителя поддержки. Карта отозвалась на его слова, показав россыпь точек, выстроившихся в крупную чаистую сетку. В настоящий момент носитель производит массовый запуск, замедляет ход, продолжил офицер. Беспилотники осуществляют прикрытие зарегистрированных точек всплытия, пилотируемые корабли защищают носитель. Начальник штаба вопросительно взглянул на барона. «Согласен с планом», — коротко ответил барон Рис. «Продолжайте перегруппировку и пощупайте его, нельзя дать им спокойно разворачивать силы». Послушные его воле, корабли медленно двинулись на противника. 225. Побледневший капитан-командир Раст Муса несколько минут смотрел, как на тактической карте в сторону его корабля потянулась россыпь точек, выстроившихся в неправильную сеть. Экстренный запуск. Отрывисто скомандовал он. Первой волной МК, вторая и последующие волны, беспилотники. Малым кораблям защищать носитель. БИБЗМ обеспечить прикрытие зон перехода кораблей группы. Первоначальный шок от увиденного пропал, и офицеры управления включились в работу. Носитель мелко завибрировал, кода после команды экстренный запуск катапульты принялись один за другим выстреливать в пустоту космоса истребители-перехватчики и штурмовики. Конечно, такой запуск значительно увеличивал износ малых кораблей, но позволял за очень короткое время вывести необходимое для защиты количество малой авиации. Однако противник медлил. Вместо того, чтобы всей массой накинуться на практически беззащитный после перехода носитель, корабли противника выстроились в некое подобие сети и замерли. Только раи малых кораблей носились перед их строем. «Что они ждут?» — напряженно спросил тактик. «Не знаю», — медленно ответил капитан-командир. «Но нам это только на руку. Вот, вдобавок к запущенным первым ИПам, вышла первая волна беспилотников. Вот уже вторая волна БИПов покинула ангары, а враг все медлил. Наконец, при старте третьей, последней, волны, строй кораблей противника пришел в движение. Предел», — доложил БЧ-6. «Максимальное количество кораблей, которые мог координировать диспетчерский пункт носителя, было выпущено. Куда ожидаются остальные корабли группы? Все выйдут из прыжка в интервале от 5 до 15 минут. Ждем их, а потом попробуем уйти. Так, группа, разработайте план отступления». Капитан-командир прикрыл глаза. 226. Перед начальником штаба, тактиком, возникло лицо барона. «Нильс, как обстоят дела с носителем?» «Господин барон, они пятятся назад. К носителю прыгнуло еще 8 судов малого и среднего тоннажа. Один корабль, похоже, снабженец, развернулся и разгоняется для прыжка. Нильс, мне кажется, что мы ошиблись. Это не разведка и не обходной маневр. Они просто не согласовали свои действия с основными силами». «Вы думаете, господин барон?» – неуверенно спросил начальник штаба. «Я в этом уверен. Выдели десяток линейных кораблей и, ХМ, пожалуй, все десантные крейсера. Носитель сильно не повреждать. Пусть возьмут его на абордаж, это станет неплохим приобретением для моего флота», — усмехнулся барон. «Как действовать, ты знаешь. Будет сделано, господин барон». Тактик склонил голову и разорвал связь. Мгновение подумав, он разразился чередой приказов. «Так, группа, выделяем 10 малых линкоров для атаки носителя. К ним все десантные крейсера. Задача — не дать уйти, взять как приз. Основную группу не ослабляем, работаем с резервом и флангами. Через 5 минут планы и расчеты должны быть готовы». «Начали». Через 6 минут выделенные для атаки корабли получили новый приказ и начали движение, разворачиваясь в сторону дальнего конца системы. 227. Тяжелый носитель медленно отползал назад, выставив вперед толстую лобовую броню, а корабли эскадры старались укрыться за его корпусом от убийственно точного огня дальнобойных орудий тяжелых артиллерийских крейсеров противника. Артиллерийские корабли образовали полусферу перед носом носителя, ведя по нему сконцентрированный огонь. «Потеря щита 3%, спокойно доложил энергетик после очередного попадания. «Таким темпом мы сколько угодно долго продержимся. Мало того, что носовая броня была самой толстой, Так еще и энергощит передней полусферы тяжелого носителя был самым насыщенным и плотным. Командир БЧ-2 носителя лишь беспокойно кусал губы. Корабли противника держались за пределами радиуса гарантированного поражения его орудий, а впустую тратить боезапас командир запретил. А вот артиллерийские крейсера «Оборона», имея под боком корабли снабжения, зарядов не жалели. «Капитан, мы восполняем щит быстрее, чем они его могут снять», — ухмыльнулся энергетик. «Может, пора уходить, действуем по плану», — отозвался Эраст Муса. «Еще 30 минут идем задним ходом, потом разворачиваемся и уходим в разгон». Носитель продолжал пятиться назад. «Капитан, у нас проблемы», — обеспокоенно сказал штурман. «Кажется, они усиливают группировку. Что там? Плохо видно. Дальности обнаружения не хватает, да еще эти помехи наводит. Луч на позицию. Пусть просветит». «Есть, капитан». Корвет разведки и целеуказания, до этого прятавшийся за массивной тушей флагмана эскадры, вывалился наружу, на ходу раскрывая лепестки антенны и превращаясь в затейливый цветок. Нацелившись на интересующую командира часть пространства, он мощным сканером пробил практически треть системы. «Пошел поток», — почти пропел штурман. «Принимаю данные. На такт-карте возникла горсть новых точек. У нас большие проблемы. Ясно вижу полтора десятка судов. По сигнатуре определены 10 линейных кораблей. Еще 5 видны плохо, но тяжелых из них не меньше половины». Возбудился командир БЧ-4. «Идут с хорошим ускорением. Ориентировочно через полчаса будут у нас. Разворот. Встаем в разгон», — отреагировал Эраст. В этот момент боковой обзорный экран озарился вспышкой. Энергощит корвета разведки ярко вспыхнул, получив подряд несколько ПАБ зданий тяжелых зарядов, и погас. Эмиттеры щитов не выдержали резкого повышения нагрузки и сгорели. «Луч, маневр», — закричал тактик, но было уже поздно. Несколько следующих попаданий превратили красавец-луч в искромсанную развалину, искрящую искрами коротких замыканий и фонтанирующую утечками из многочисленных рваных ран. Артиллеристам противника, хорошо пристрелявшимся к носителю, оказалось достаточно всего лишь немного сместить прицепы орудий. Из флайдека с лукобстроя выскочил спасательный бот, прошедший вдоль борта изуродованного корабля. «Выживших нет», — доложил пилот. «Возвращаюсь. Пусть пустота будет добра к ним», — еле слышно прошептал тактик. «Как глупо они подставились. Надо было дать свет и сразу же уходить», — стукнул кулаком капитан-командир. «Энергетик, делай что хочешь, но обеспечь нам море энергии, чтобы хватило и на щиты, и на полную тягу. Работай». Командир БЧ-5, энергомеханической части корабля, молча уткнулся в пульт, проводя одному ему известные действия, оценивая энергопотребление и отключая не столь важные в данный момент, на его взгляд, потребители. «Можем не успеть, капитан», — напряженно произнес штурман. «Они уже скорость набрали, а нам потребуется время, чтобы разогнать такую массу. Мы обязаны сделать все, что в наших сипах», — отозвался капитан-командир. «Продолжать маневр». 8 минут, требовавшихся гиганту для полного разворота, прошли в напряженном молчании. «Встали на курс», — подал голос штурман. «Даю полный ход», — отозвался энергетик. «Капитан», — воскликнул офицер-артиллерист. Корабли противника вошли в зону гарантированного поражения. Вражеские крейсера, ускорившись, словно охотничьи собаки, вцепились в пытающегося сбежать гиганта. Их целью было не допустить ухода столь лакомой добычи, и, повинуясь приказу и наплевав на собственную безопасность, капитаны повели свои суда на сближение. «Огонь!» — коротко приказал Эраст Муса. Выдвинувшиеся орудийные башни хищно повели жалами стволов и выпустили первые пристрелочные заряды. Ракетные пеналы открыли защитные заслонки и ожидали только команды на запуск злых вестниц смерти. Велотекущий бой перешел в активную фазу. 228. Держась в задней полусфере, что позволяло находиться вне секторов обстрела большей части бортового вооружения, крейсера противника все усиливали и усиливали огонь. Две группы крейсеров, в составе которых были и артиллерийские корабли, все так же держась за пределами рубежа гарантированного поражения тяжелых орудий носителя, ускорившись, принялись обходить эскадру, раз в 3 минуты выдавая полновесный залп своих дальнобойных пушек в борта с лукобстроя и вынуждая обороняющихся тратить энергию на восстановление боковых энергощитов. «Капитан, нехватка энергии», — доложил энергетик. «Нам не хватает мощности. Все на задние щиты, на двигатели», — приказал Эраст. «Борта оставить как есть». «Есть», — коротко отозвался энергетик, вновь перераспределяя энергопотоки. «Набираем ход», — доложил штурман. «Если выдержим так еще час, Достигнем крейсерской скорости. Потом только продержаться до прыжка. Вдруг вражеские крейсера бросились в рассыпную, всеми своими повадками напоминая стаю застигнутого врасплох воронья. Освещение слегка моргнуло, когда в кормовой щит врезались заряды тяжелых орудий, нагнавших эскадру линейных кораблей противника. Диаграмма плотности энергопопя, и так постепенно сползавшая вниз, дрогнула, просев сразу на несколько пунктов. «Потеря щита 10%, доложил энергетик. «Капитан, они привели три длинные руки», — воскликнул тактик. Среди вражеских линкоров, догонявших отступающие корабли, оказалось аж целых три корабля с тяжелой дальнобойной артиллерией, открывших точный огонь с запредельной для носителя дистанции. «Бортовые щиты просели на 45%, доложил энергетик. «Еще 10-15 минут, и мы будем ловить заряды бортами. Бипом при поддержке легких кораблей отогнать боковые группы», — приказал капитан-командир. Бип-крыло 2-1, 2-2, 2-3. Цель групповая, метка 8. Атака все сразу, — забубнил командир авиакрыла. Бип-крыло 1-1, 1-2, 1-3. Цель групповая, метка Е6. Атака все сразу. Эсминцам и крейсерам поддержать атаку по векторам. Диспетчерскому пункту обеспечить наведение и целеуказание. При столь высоком развитии технологий, когда для отдачи приказа хватало мысленного усилия, голосовое дублирование казалось ненужным атавизмом, но именно голосовое дублирование позволяло избежать неверно отданных команд и, что уж тут скрывать, периодически случавшихся актов саботажа. Кроме того, анализ сделанных записей позволял оценить эффективность работы командного состава, напрямую влиявшую на размер денежных выплат. Из-под защиты толстых бортов носителя стаи вспугнутых воробьев выметнулись несколько групп беспилотников, сразу же, на максимальном ускорении, бросившихся на заданные их куцым мозгам цели. Вслед за беспилотниками рванулись и легкие крейсера с эсминцами. По 300 единиц бипов в каждой группе, да еще и с поддержкой легких боевых кораблей, были достаточно грозной силой. Артиллерийские крейсера противника, спешно закрывая орудийные порты и пряча башни с дальнобойными орудиями, резко отвалили в сторону, а на помощь атакуемым крейсерам бросились группы собственных бипов. Но маневр оборонявшихся, выпустивших беспилотные стаи, был предсказуем, и место отошедших кораблей длинной руки заняли новые, ощетинившиеся множеством скорострельных стволов и пеналами ракет, больше всего подходящих для защиты от малой авиации. Более того, из глубин построения подошли корабли странного вида. «Капитан, корабли РЭП, активные помехи», — вскинулся командир БЧ-6, «дистанционное управление потеряно, бипы в автоматическом режиме, несем большие потери, москиты на усиление, цель, корабли радиоэлектронной борьбы», — отреагировал Растмуса. На помощь истребляемым беспилотникам бросились истребители-перехватчики и штурмовики, управляемые живыми пилотами. На ходу перестраиваясь в боевые порядки, они стремительно приближались к ушедшим в глухую оборону крейсерам. Массовый пуск зенитных ракет. «Москиты несут потери. Выпускаю эвакуаторы». От борта массивного носителя отошли полтора десятка хорошо защищенных спасательных ботов, направившихся к месту боестолкновения для подбора выживших. Но не успели эвакуационные боты пройти и половины расстояния, как в зале управления раздался радостный крик. «Контроль над бипами восстановлен. Корабли РЭП покидают строй и выходят из боя. Всем назад», — скомандовал Растмуса. «Надо поберечь силы». Слукобстрой, повинуясь команде тактика, сбросил тягу, ожидая возвращения кораблей. «Скорость не снижать», — резко бросил капитан-командир. «Пусть иваки подберут, кого смогут, и возвращаются». «Капитан, получается, у иваков будет всего лишь один заход», — мрачно обронил старший координатор авиагруппы, командир БЧ-6. В это время освещение вновь дрогнуло, когда в кормовой энергощит носителя врезалось несколько тяжелых зарядов, выпущенных догоняющими его линкорами. «Скорость не снижаем», — подтвердил свое распоряжение Растмуса. «Иначе не уйдем сами. Теми, кого подобрать не успеем, займутся спасатели барона. Но, наши люди, этот риск входит в контракт», — отрезал капитан-командир. Пилоты знали, на что шли. Диаграммы работы двигателей вновь поползли вверх, и носитель вновь стал тяжело разгоняться, бросая на произвол судьбы тех пилотов подбитых ИПов, которых не успели подобрать эвакоботы. 229. Беспилотники и москиты стайками слетались к кораблю-носителю, ныряя в гостеприимно распахнутые створки приемных деков, где их ждал ремонт и перезарядка. Эшли, покинувшая кабину, устало опустилась на какой-то ящик. Вылет дался ей тяжело, Впрочем, как и остальным пилотам. «Ну что, как машина себя вела?» Прогудел над ее ухом чей-то голос, а в плечо требовательно ударилась емкость с пилотским коктейлем. «Нормально», — устало ответила девушка, машинально взяв напиток и подняв глаза. Над ней возвышался Тахаклин, явно ожидавший более развернутого ответа. «Как понять твое нормально?» — уточнил он, подтвердив предположение пилота. «Подробнее расскажи, дай хоть в себя прийти», — взмолилась девушка, делая небольшой глоток. Таха молча кивнула и уселся рядом, всем своим видом показывая, что никуда не уйдет, пока не получит желаемую информацию. 5 минут прошло в молчании. «Скоро новый вылет», — буркнул Таха. «Я краем уха услышал». «Ладно», — сдалась Эшли. «Хорошо себя корабль вел, отлично даже. Бой жаркий был, покрутиться пришлось изрядно. Такой плотности заградительного и зенитного огня я давно не видела. Маневрировать пришлось очень активно. Долгий маневренный бой был, долгий. Раньше я никогда больше 50 минут активно не крутила, а тут все 15 получилось». Эшли вздохнула, вспоминая недавний бой. «Раньше на 8-10 минуте таких маневров у меня стабильно происходил либо сбой, либо отказ, и приходилось экстренно возвращаться, а сейчас как будто машине сил добавили. Тянет ровно, отклик полный», — продолжила она. «Видимо, действительно моего коня вылечили. Ты, я слышала, прогнал того сержанта, так почему же сейчас так интересуешься? Знаешь», — угрюмо сказал Таха, не поворачивая голову. «Из 50 вылетевших звеньевых машин обратно вернулась едва половина». «Как?» — ахнула девушка. «Так», — мрачно ответил Таха. «Настоящая мясорубка у вас там была. Все, кто вернулся, жалуются на проблемы, одна ты довольна». «Ну как же, вот я и думаю, может, зря я к сержанту этому не прислушался», — продолжил Таха, не слыша ничего вокруг. «Может, надо было и остальные машины звеньевых также прогнать? Мда, а сейчас нет времени, только и могу делать, что стандартно блоки менять. Ладно, пойду я». Таха поднялся и ушел, а Эшли только молча смотрела ему в спину, ошарашенная подобной новостью. 230. Наседавшие крейсера противника слегка отстали и прекратили стрельбу, приходя в себя после атаки малой авиации, дав тем самым передышку экипажу с лукобстроя. Только изредка, раз в 5 минут, в кормовой щит били подарки от догоняющих линкоров, заставляя освещение слегка помаргивать. Этот момент капитан-командир счел лучшим временем для того, чтобы устроить своим подчиненным небольшой разнос. «Результат?» — коротко спросила Растмуса. «Выведено из строя 2 корвета РЭП, 3 эсминца, легкий крейсер. Выведено из строя или уничтожено до 50 бипов противника». Начал доклад тактик. «Мы потеряли луч 320 бипов и 50 москитов, подобрано 18 пилотов. Эсминцы и крейсера, повреждения незначительны». «Плохо», — покачал головой капитан-командир. «Капитан Ипас, выучка ваших диспетчеров и пилотов никуда не годится. За 20 минут потерять больше 10% всей малой авиации. Вам минус 20 от декады». Командир авиагруппы лишь молча склонил голову. Бесполезно было объяснять, что потери беспилотников главным образом случились из-за вражеских кораблей радиоэлектронной борьбы, которые локаторщики из БЧ-4 не смогли вовремя распознать. Да и не стал бы капитан-командир выслушивать объяснения. Виновен и точка. Но досталось не только начальнику авиагруппы. «Капитан Даран, куда смотрели ваши люди? Почему вы прозевали подход зенитных крейсеров и кораблей РЭП?» — продолжил разнос капком. «Вы расслабились в спокойной обстановке, или вы намеренно хотели лишить нас малой авиации, господин капитан?» — возмутился начальник БЧ-4. «У нас под самой кормой группа крейсеров, которые своим огнем сбивают настройки и ставят помехи. Кроме того, бипы пошли массовой плотной волной, а это закрыло нам цели и добавило нагрузку на расчетный центр. Мы не могли сделать большего в таких условиях. И что они вам там сбивают?» — ядовито поинтересовался Растмуса. «Может быть, вы потеряли головную скан-антенну, или бипы шныряли прямо перед вашим лицом, своим выхлопом заставляя вас закрывать глаза? Вам и вашей группе минус 20 от месяца за халатное отношение». Но, открыл было рот Даран, но закончить ему не дали. «Капитан, противник усилился», — подал голос тактик. «Нас догнали». Освещение снова дрогнуло. «Потеря щита 30%, доложил энергетик. «Плотность не восстанавливается, слишком частый огонь. Ясно видим 10 линейных кораблей, 3 тяжелых и 2 средних крейсера», — доложил включившийся в работу Даран, Три линейных остались сзади, остальные идут на усиление боковых групп. Тактик, рекомендации. Отрывисто бросил капитан-командир. Говорю всем, работаем с полной отдачей. Если выберемся из этой передряги, штрафы будут сняты. Работаем. Освещение моргало не переставая. Защитное поле носителя слабо мерцало, отражая множественные попадания. Генераторы выли на высокой ноте, отчаянно стараясь наполнить накопители, но все же энергии не хватало, и плотность энергощита неуклонно снижалась. Так группа во главе с начальником лихорадочно пытались свести все имеющиеся данные в единую картинку и разработать подходящую схему боя. Наконец эта задача была выполнена. Капитан, догнавший нас линкор относится к малому классу. Загонщики. Скорость выше, но защита и огневая мощь относительно слабы. Они уже вышли на позиции, усилив крейсерские группы. Уйти нам не дадут. Начал доклад тактик рекомендаций. Маневр змейкой со смещением. Прижимаемся к правой группе. Масс-спуск малой авиации. БПИПы свяжут боем левую и заднюю группы, а также вынудят задержаться атакуемую нами правую группу. Подходим близко, вынуждаем принять ближний бой. Беглый огонь из всех орудий вкупе с атакой авиагрупп позволит нам разделаться с правой группой. Запас щита и прочность брони позволит нам это сделать. После чего у нас появится пространство для маневра. Хорошо, дальше. Точно так же отжимаем левую группу. Наш щит будет к этому моменту истощен, поэтому всю малую авиацию бросим на левую группу. Дальше по схеме сближение, бой. Задняя крейсерская группа фактически прикрывает три длинные руки, поэтому отойти они не смогут. Тактик прервался, сделал глоток воды и продолжил. Таким образом мы нанесем поражение всем трем группам кораблей противника и сможем уйти. Ожидаемые потери. До 50% кораблей эскадры сопровождения, до 90% малой авиации. Выполнение плана требует обеспечить максимум энергии на подкачку щитов. Капитан-командир минуту помолчал, обдумывая предложенное решение. План принят. Возможные потери оправданы спасением носителя. 3 минуты на доработку деталей. Выполняем. Наконец сказал он. Через 3 минуты Слукспстрей сбросил тягу двигателя и будто бы превратился в рассерженный улей, выпуская из своих недр все новые и новые раи сердитых малых кораблей. 231. Громкий баззер вкупе с тревожно мигающим световым сигналом прервал короткий отдых уставших пилотов. Надев шлемы, все потянулись к своим перезаряженным и дозаправленным кораблям. Готовность к вылету. Упало сообщение и на нейросети шли. Коротко вздохнув и отставив в сторону недопитый коктейль, девушка встала. «Давай, хорошего тебе вылета!» Стукнул ее по плечу неизвестно откуда взявшийся старшина-техник. «Надеюсь, птичка теперь не подведет. А я потом, после вылета, все в подробностях расспрошу. Что случилось-то?» Придержала Таху девушка. «Это ведь мы на вылет. Вы-то почему такие взбудораженные?» Таха, приостановившись, бросил на Эшли затравленный взгляд. «Масс-старт готовится», — сказал он. «Готовим к запуску все, что есть. Дел не в проворот. Даже резерв бипов запускать будем». Запаренный старшина убежал, оставив девушку задумчиво смотреть ему вслед. «Лена, слышала?» — окликнула она напарницу. «Ага». Немедленно отозвалась та. «Вообще всех запускают. Странно это. Во всех вылетах, в которых участвовали девушки, на задание никогда не уходило больше трети имевшихся на носителе корабликов. В особых случаях, про которые потом рассказывали годами, выходила половина всей техники. А тут, всеобщий старт. Похоже, будет еще жарче, чем в прошлом вылете», — решила девушка. «Слышала. Лен, девочек предупреди. Пусть взбодрятся по максимуму». Напарница кивнула, отстраненно глядя на шеренгу готовых к вылету кораблей. Эшли подхватила недопитый стакан и одним махом опорожнила емкость. Решительно отбросив пустую тару, она отправила запрос на еще одну порцию. Ударная доза энергетика, хоть и была вредна для здоровья, должна была привести ее в порядок и до предела разогнать уставший организм. Серф-разносчик уже спешил по ее вызову, доставляя такую вредную, но все же весьма необходимую в данный момент смесь. 232. Дикий со своей командой, вольготно расположившиеся в реакторном зале, пытались обеспечить себе максимальный комфорт. Сервы, перехваченные людьми, освоившими прямое управление, притащили несколько стульев и столов, и теперь пустые СБС стояли у стены, а парни вольготно расселись на доставленной мебели, расставленной в дальнем конце зала. Реакторный зал носителя, перестроенного из тяжелого линейного корабля, представлял собой расположенное почти в центре корабля вытянутое бронированное яйцо неправильной формы, фактически являясь бронекапсулой с всего тремя входами-выходами. Один выход был главным, выходя в центральный транспортный коридор, оставшиеся два – вспомогательными. В случае угрозы выходы перекрывались мощными шлюзовыми створками, которые в настоящий момент были открытыми и спрятанными в толще бронированных перегородок. «Сержант, что вы тут устроили?» – набросился на Дикого команд-техник, отвечавший за работу реакторов. «Вам тут что, уголок отдыха, рекреационная зона? Да ладно тебе, ком!» – отмахнулся Дикий. «Здесь вполне места хватает. Сам же видишь, сколько пустого пространства. Это ремонтная площадка, на которой мы блоки складываем, если они из строя выйдут». «Уперся техник, убирайте свое барахло и убирайтесь сами на предписанную вам позицию. Сейчас же, или я накатаю на вас рапорт». «Подожди, ком!» – поднялся Дикий. «Подожди немного, давай пройдемся немного, ноги разомнем. Ну, вот подашь рапорт, и что, уберут нас отсюда. Тебе легче станет, а если абордаж, знаешь ведь, куда группы рвутся в первую очередь». «Правильно, рубка управления, узловые переходы, диспетчерская, мы же на носителе». «Да, что же я забыл-то, что-то важное для жизнеобеспечения корабля». Дикий наморщил лоб, якобы пытаясь вспомнить. «Может, реакторный зал?» — подсказал техник. «Ах, да, точно, реакторный». Хлопнул себя по лбу Дикий. «Действительно, как я мог забыть?» Техник гордо подбоченился. «А вот представь, что защитники не успели. Или перебили всех, или заблокировали, или боем связали. Не успели, в общем», — подмигнул Дикий. «Не дошли до реакторного, не успели на защиту. И вот врывается сюда десяток баронских головорезов. Как ты думаешь, станут они разбираться, кто есть кто? Или просто постреляют кшером всех технарей, не заморачиваясь пленением ненужного им персонала? У них ведь бой идет, им дальше двигаться надо, а за пленными присмотр нужен, чтобы в спину не ударили». Команд-техник задумался. «Постреляют. Марку за 100 дам, постреляют». Подлил масла в огонь Дикий. «Вы издаться не успеете, даже если попытаетесь. Им с вами возиться ни времени не будет, ни желания. А ведь да, постреляют». Помрачнел техник. «Когда бой идет, разбираться не станут. Ну вот, видишь, ты все понял. Постреляют, если защиты у вас не будет. А мы кто? Мы и есть ваша защита», — улыбнулся Дикий. «Мы уже здесь, нам не надо куда-то бежать, успевать. А подашь рапорт, и нас отзовут. Сразу же отзовут. Поставят на другую точку, и будем мы других уже защищать, а не тебя с твоими ребятами. Реакторный — это ведь что? Это самая глубина большого корабля. Считается, что сюда вряд ли дойдут, а точек, которые требуется усилить, много. Сюда, в реакторный, точно никого не пришлют нам на замену. Оно тебе надо? ХМ, не надо. Лучше, чтобы крепкие парни всегда рядом были», — согласился техник. «Ты полностью прав. Тогда давай решим так. Ты не подаешь рапорт, нас не убирают, а ты со своими технарями остаешься под надежной защитой», — снова улыбнулся Дикий. «А чтобы компенсировать тебе неудобства, с нас выпивка в первом же порту». «Договорились?» «Договорились», — просветлел лицом техник. «Но заказываю я сам, а оплачиваете вы». «Идет», — кивнул Дикий. В это время корабль ощутимо вздрогнул, а ближайший реактор изменил тональность своего гудения. Озабоченный технарь, забыв про все остальное, кинулся к вверенной ему технике, а Дикий отошел обратно к своим людям. «Что случилось?» — спросил он, увидев озабоченное лицо Сноу. «Похоже, щит пробили», — ответил тот. «Долбанули хорошим калибром, сбили щит и влепили уже по броне. Похоже, плохо дело, похоже, плохо», — кивнул Сноу. «Надо броньку-то нашу одеть, как бы действительно гости не появились». «Ясно», — кивнул в ответ Дикий. «Парни, похоже, дела идут не лучшим образом. Экипируемся, готовимся. И давайте-ка на общей волне посидим, послушаем, что кругом творится». 233. Вместе с кораблем вздрогнули все, находившиеся в рубке. «Капитан, правый щит сбит», — дрогнувшим голосом доложил энергетик. «Вывод распределительного блока выгорел. Делаем все возможное, но в ближайшие минут 20 неисправность устранить не получится. Даю вам 10 минут», — отрывисто бросил капитан-командир. «Делайте, что хотите, но щит вы должны поставить». «Есть, капитан», — отозвался энергетик, склонившись над пультом. «Капитан, они сжимают клещи. Левая и задняя группы пошли на сближение. Стараются растащить наши силы и не дать уничтожить правых». Понимающе кивнул капитан-командир. Продолжаем по плану. Потери беспилотников 45%, доложил командир БЧ-6. Эффективность БИПов, действовавших в автоматическом режиме, резко падала, делая их легкой мишенью для скорострельных зенитных орудий и противомоскитных ракетных систем, а диспетчерская служба носителя могла контролировать действия всего лишь трети из всей выпущенной массы москитов. ИПАС, хоть сам включайся в работу диспетчеров, но обеспечь мне контроль над максимальным числом машин, рявкнул Растмуса. Выполняй, и заткните, наконец, этих загонщиков. В борт носителя, оставшийся без защиты энергощита, раз за разом били тяжелые заряды линкоров противника, оставляя на броне внушительные вмятины и проломы. Номерной 2048, критические повреждения. Потерян ход, орудия выбиты, реактор поврежден. Потери экипажа 60%. Разрешаю эвакуацию. От разукрашенного рваными ранами и парящего утечками кислорода эсминца, потерявшего ход и превратившегося в легкую мишень, отстрелились спас-капсулы, направившиеся к носителю. Капитан, корабли противника ускорились, приближаются. Похоже, идут в ближний бой. В чем дело? Вскинулся капитан-командир. Похоже, они раскусили нашу тактику. Начальник так группы виновато посмотрел на капитана. Хоть и не было его прямой вины в происходящем, но плана, предусматривавшего подобное развитие событий, разработано не было. Продолжаем по плану. Максимальное усилие на правую группу. Насыщенность щита левого борта 20%. Падает. Кормовой щит 10%. Двигатели, стоп. Все, что есть, на щиты. Скомандовал капитан-командир. Капитан, загонщики заняли позиции, ведут огонь. Крейсера продолжают сближение. Рейдеру и оставшимся эсминцам усилить давление на правую группу. Резерву ИПов и БИПов пресечь атаку крейсеров. Щиты левого борта сбиты. Кормовой щит 5%. Капитан, 5 крейсеров не замедляют ход. Подошли почти вплотную. Опасное сближение. Подал голос Искин. Опасность столкновения. Опасное сближение. До контакта 10.9. Перехватив управление, корабельный Искин подал энергию на двигатели, стараясь увернуться от нацепившегося в его борт судна. Но масса носителя была слишком велика, чтобы так быстро сдвинуть корабль с места, а включение двигателей на полную мощность отобрало значительную часть энергии у щита и корабельных орудий. Кормовой щит сбит. Энергии хватало лишь на работу малокалиберных орудий, которые при всем желании не могли нанести серьезных повреждений приближающимся кораблям и сбить тех с выбранной траектории. Капитан, это десантные крейсера, идут на абордаж. Всем приготовиться к отражению абордажа, среагировал капитан. Коротко взревели базеры, а каждому члену команды упало уведомление и предупреждение о готовящемся абордаже. До столкновения 3, 2, 1. Тем временем продолжал отсчитывать Искин. Носитель потряс сильный удар. Все, что не было закреплено, слетело со своих мест. Большинство людей также не удержались на ногах, кубарем прокатившись по палубе. Похоже, что у столкнувшегося с ними крейсера была уничтожена рубка, и неуправляемый корабль всей своей массой ударил в борт носителя, разрывая броню, вырывая ребра силового каркаса и сминая переборки. Левый борт, разгерметизация первого яруса, сектора 3, 4, 5, 7. Всему экипажу надеть защитное снаряжение. Возбудился Искин. Крейсер, даже легкий, обладал огромной массой покоя, исчислявшейся сотнями тысяч тонн. И вот вся эта масса, толкаемая форсируемыми двигателями, с размаху ударила в борт носителя, как бумагу прорвав толстую внешнюю броню и практически уничтожив множество помещений первого, внешнего, яруса левого борта. Как вы упустили, что в группе противника есть еще и десантные корабли, взревел капитан-командир, чудом удержавшийся в своем ложементе, как, между тем, приблизившиеся почти вплотную десантные крейсера словно взорвались, выпуская на волю тучу штурмовых ботов. Абордажные пиявки во множестве присосались к бортам, прогрызая дыры и впуская внутрь обреченного носителя десантные группы. Абордажная тревога. Проникновение противника. Активирована контрабордажная секция. Продолжал вещать Искин. Да помогут нам спящие. Тихо выдохнул тактик. Судя по всему, на борт проникли абордажные группы с 4 десантных крейсеров. По самым скромным подсчетам, с учетом неизбежных потерь при неподготовленной высадке сходу получалось что-то около 2000 бойцов. 2000 выдрессированных рабов-абордажников против неполных 500 защитников, успевших взять в руки оружие. 234. Кода корабль вздрогнул, Никто из бойцов Дикого не удержался на ногах. Вот они только что стояли, обсуждали услышанное на общем канале. Обсуждали гибель нерадивых технарей, не удосужившихся нацепить хотя бы легкие скафандры и погибших при разгерметизации помещений внешнего яруса, когда тяжелые заряды вражеских кораблей стали дырявить броню правого борта. И вдруг, раз, и все посыпались, как кегли после удачного броска. «Медик!» — закричал Дикий, увидев лежащего неподалеку команд техника, которому он совсем недавно обещал поставить выпивку. Если десантники пережили внезапное падение относительно благополучно, если не считать прокушенных губ или разбитых носов, то команд технику очень не повезло. Он, прокатился по палубе, разбив себе голову об угол какого-то механизма, и теперь лежал, не подавая признаков жизни. Почти умный блок управления бронескафа Дикого интерпретировал крик в запрос команду, отправив его в общекорабельную сеть. В ответ пришло уведомление «Ожидайте». Видимо, пострадавших было много, и медицинских сервов просто не хватало, чтобы удовлетворить все поступающие запросы.